Хермансон ехала быстрее, чем следовало бы. Гололедица, темнота, усталость, она по-прежнему не особенно годилась в водители, но, тем не менее, изрядно превысила допустимую скорость, свернула с Е4 примерно на уровне Рутебру, еще максимум миля по шоссе 267 в сторону Стекет и Е18. Кратчайший путь в Викшо, в приемную семью, где она побывала сутки назад. Боль в груди, такая же, как раньше, когда она была моложе, и боялась, что-то неприятно давило возле сердца. Марианна Хермансон припарковала автомобиль у заснеженного забора и сразу увидела ее. В нескольких метрах, в свете автомобильных фар, в темном дворе, Надя сидела, съежившись на одиноких качелях, подвешенных к железной стойке. Медленно, туда-сюда, над большими сугробами белого снега, одна нога касалась земли, когда она двигалась назад, легкий толчок, и снова туда-сюда, туда-сюда. Она качалась и пела. Марианна узнала мелодию. Румынская детская песенка, которую давным-давно напевал ее отец в большом доме в Мальме. Она сидит так уже больше часа. Холодно здесь, в нескольких милях от города, словно бы еще холоднее, чем в центре, а ведь когда Хермансон оставила Крунеберг и Кунгсхольм, было уже минус 18. Теперь же температура, пожалуй, еще упала на градус-другой. Приемный отец с одеялом в руках осторожно подошел к Наде, укутал ей ноги. Потом громким шепотом сообщил, что почти целый час пытался увести ее в дом и только недавно сумел впервые подойти к ней и накинуть куртку поверх тонкой футболки. А она посмотрела на него, будто не понимая, кто он такой. Психиатр уже выехал сюда, но все равно ему теперь полегче, и он благодарен Хермансон, что она здесь, ведь она понимает их язык и вчера за ужином вроде бы разговаривала с этой девочкой. Ну и холод. Несколько осторожных шагов. Рука погладила щеку Нади. Та будто и не заметила. Нога резко оттолкнулась от земли. Она качалась и напевала. Холодно, Надя. Пойдем со мной в дом. Ее глаза, их отсутствующий взгляд невозможно поймать. Надо вернуться в дом к остальным. Я еще не кончила кататься. Взгляд девочки был устремлен куда-то вглубь ее самой. Марианна Хермансон стояла подле человека, который за сутки стал совсем другим и витал сейчас где-то в иных краях. Она взяла Надю за запястье, пощупала пульс, та выдернула руку, отвернулась. Хермансон сходила к машине, достала фонарик, зажгла и без предупреждения посветила Наде в глаза. Реакция на свет нормальная, зрачки сужаются, так что наркотики, видимо, ни при чем. На всякий случай она поднесла к лицу Нади картонку, похожую на большую визитную карточку, и сравнила ее зрачки с изображенными на продолговатой таблице. Они были не меньше нормы. Значит, стимуляторы центральной нервной системы в организме отсутствуют. Но и не больше нормы. Значит, опиаты и бензодиазепины она тоже не принимала. Надя — отрешенный, ушедший в себя взгляд. Надя, пойдем в дом, сейчас же. Пальцы крепко держат цепь, толчок туда-сюда, туда-сюда. Я еще не кончила кататься. Хермансон повернулась к приемному отцу, который ждал в темноте чуть поодаль. «Мне это не нравится», — тихо сказал он. «Не нравится, не...» Качели остановились. Скрежет холодного железа по твердой пластмассе смолк. Надя слезла с сиденья. Она снова напевала, подпрыгивала, как маленькая девочка. Присела на корточки в песочнице, полной снега. Слепила снежок, один, другой. Лепила снежки и подносила ко рту, лизала. Она на грани психоза. Приемный отец смотрел на снег. «Если мы будем давить на нее, она сорвется. Здесь, в получасе езды от города, небо совсем иное. Звезды теснились одна возле другой. В искусственном свете большого города их не увидишь». После обеда к ней приходили посетители. Секретарь из социального ведомства и переводчик. «Я ничего не знал. Если бы меня предупредили, я, наверное, сумел бы ее подготовить». Щеки у Нади раскраснелись, она собирала снег в кучке. Они сидели за столом на кухне. Она их не понимала. Я видел по ее лицу. Секретарь говорил, переводчик переводил, но она толком ничего не понимала. Хотя они четко объяснили, что заберут у нее ребенка. Он посмотрел в сторону Нади, потому что она употребляет наркотики. Потому что сама еще ребенок и не сумеет быть матерью. Секретарь социального ведомства разъяснила ей, что по шведским законам общество обязано брать под свою опеку детей, которые не получают надлежащего ухода. Тяжелый вздох, в воздухе клубился пар. Она ничего не сказала, даже когда они увезли ее сына. 3 часа она просидела в своей комнате за закрытой дверью, потом вышла и села на качели. Хермансон стояла на покрытой снегом лужайке, снова посмотрела на небо, словно что-то там искала. Подошла к Наде, взяла ее руку, лепившую очередной снежок, поймала отсутствующий взгляд, снова повторила, что холодно и надо вернуться в дом. Потом выслушала 15-летнюю мать, которая сказала, что в дом пока не пойдет, ей нужно доиграть до конца. 2 часа до полуночи. Япэ. Чистейшие выдумки моей бывшей. Просто она, черт побери, хочет сохранить за собой право на воспитание ребенка. Эверт Грэнс лежал на коричневом диване для посетителей и читал протокол допроса, который Свен ранее читал вслух. Япэ. Слушай, я только что узнал, что моя дочь пропала месяц назад, и мне срочно надо отсюда выйти. На полях жирные красные штрихи, пометки Свена. Япэ. И я сделаю то, что полагалось бы делать тебе. Буду искать ее. Бывший муж, убитый Лиз Педерсон, отец пропавшей Яники Педерсон. Грэнс потянулся за чашкой кофе, что стояла на полу. Этим вечером он пойдет домой. В безмолвную квартиру, где никто не живет. Будет сидеть в большой кухне и смотреть на Свеавеган, пока не устанет. И постель, когда-то их общая, уже не обернется бездонным провалом. Иногда по ночам ему казалось, что кто-то лежит с ним рядом. Рука Анни на его плече, ее медленное сонное дыхание. Он наклонил голову, но тут затекший затылок пронзила боль. Рука дернулась, и содержимое чашки выплеснулось на грудь. Он чертыхнулся, горячий кофе обжег кожу. Дальше по коридору в раздевалке у него был шкафчик с одеждой. Он прошел туда, принял душ, сунул мокрую испачканную рубашку в пластиковый мешок и надел светло-красную спортивную куртку, которую не носил уже несколько лет. Куртку давно не стирали, она пахла спортзалом, но была сухая, а тем, кто в эту пору еще находился в управлении, глубоко безразлично, что черные ботинки и серые брюки совершенно не вяжутся со старомодной тренировочной курткой. Педерсон. Протокол допроса, тоже весь в пятнах кофе, валялся на полу. Грэнс поднял его. Персональный номер в продолговатой рамке слева вверху. Он сел за компьютер, на экране возникли символы, в которых он не разбирался. Он открыл одно из немногих меню, какими пользовался регулярно, а именно персональный вопрос, где содержались данные переписи населения Швеции. Ян. Всего несколько секунд. Одинокое имя мерцало на большом экране. Он навел мышку, кликнул, подождал следующей информации и прочитал. Одно единственное слово. Скончался. Свен Сундквист спешил вверх по лестнице, отделяющей Клары Вестра Чуркугаттен от кладбища церкви Святой Клары. Освещение на задворках церкви скудное, но он разглядел 3 молодых парней, которые спали на холодных каменных ступеньках, открыв рот и громко всхрапывая. Он мог бы перешагнуть через них, а они бы и не заметили. «Эй!» — мыском ботинка Свен толкнул в бок ближайшего из них. «Здесь спать нельзя. Тем более сейчас. Слышишь? Замерзнешь насмерть!» Молодой бездомный наркоман. Парень проснулся, пробормотал что-то, не глядя на Свена, и отвернулся. «Похоже, ты не понял. Просыпайся!» Свен Сундквист набрал пригоршню рыхлого снега, бросил в лицо спящему, тот вздрогнул. «Пошел ты!» Парень проснулся, скорчил рожу и хотел было снова отвернуться, но Свен вытащил полицейский жетон и поднес к злым глазам. «Предлагаю разбудить твоих спящих коллег и перебраться в городскую миссию на Хёкберс, Гаттон. Там о вас позаботятся». «А что, в этой полицейской стране уже запрещено спать, где хочется?» «Ступай! Не то заночуешь в участке. Я не допущу, чтоб ты здесь замерз насмерть». Свен Сундквист дождался, когда все трое исчезнут из виду, и пошел дальше к Святой Кларе. Церковный сторож Джордж вообще-то закончил работу, но по телефону обещал задержаться. Туда Свен зашагал к зданию так называемой «Малой церкви», где Сильвия, сестра милосердия, днем раньше показывала ему папки с документами на несовершеннолетних, до которых никому нет дела. Ее там нет. Церковный сторож мерз, несмотря на теплое пальто и меховую шапку, закрывающую щеки. Он беспрерывно махал руками и притопывал в снегу. «Если хочешь, пойдем со мной. Я покажу, где она обычно работает в это время». Джордж двинулся наискось через церковный двор. Свен шел следом по узкой тропинке. Клара Вестра Чуркугаттен потом по Кларбергсгаттен до площади Сергельсторг и вверх по лестнице, ведущей на Мальмишлиднацгаттен. В темноте у входа в одно из учреждений стояли три женщины. Свен тотчас узнал ее, худенькую, маленькую, 50-летнюю женщину с горящими глазами. «Здесь я тебя оставлю». Джордж кивнул и исчез, растворился на улицах столицы, готовящейся встретить январскую ночь. Свен немного постоял, не желая мешать сестре милосердия, которая слушала двух явно закоченевших молодых женщин в тонких нейлоновых чулках. Короткие взгляды, и они умолкли, потому что сразу учуяли в нем переодетого в штатское полицейского. Они презирали человека, который отпугивал их клиентов и затягивал ожидание последней дозы героина. «Ты мешаешь мне работать!» Сильвия обняла обеих женщин, крикнула им вдогонку что-то непонятное Свену, а те направились к стоявшему неподалеку Вольво, где уже опускалось стекло. «Я понимаю, ты взволнована. Ты приходил ко мне вчера, просил помощи и получил ее. Было холодно, но шея у нее покраснела не от мороза, и ее распирала злость. Свен чувствовал. Я не все тебе рассказал. Как может существовать организация, действующая такими дьявольскими методами? Каждое полицейское расследование развивается поэтапно. Я не мог вчера выложить всю информацию. Они же люди! Они прячутся, они отвержены, и им страшно. А вы их преследуете, напускаете на них половину всей стокгольмской полиции». Свен Сундквист устыдился, ведь она видела в нем участника операции, которая у него самого вызывала огромные сомнения. «Ты права. Грозите, стреляете. Если хочешь знать, сам я никогда бы не принял такого решения. Они всего лишь ищут тепла, защиты от зимы и мороза, а вы их пугаете, загоняете дальше, дальше, вглубь. Мне нужна твоя помощь. Эти люди, до них можно достучаться доверием, уважением, а не преследованием». К ним приближалась женщина лет 20, на взгляд Свена. Длинные волосы собраны в хвост, короткая юбка, высокие кожаные сапоги со стоптанными каблуками, черная сумка через плечо. Она шла по тротуару на другой стороне улицы и жеманно засмеялась, когда возле нее остановился «Мерседес» с четырьмя молодыми мужчинами. Взгляд в сторону Сильвии и два четко произнесенных слова «номер машины». Потом она села на заднее сиденье и захлопнула дверцу. «Она всегда так делает, если их много. Однажды ей здорово досталось, когда их было пятеро, и они ее избили». Свен записал номер машины на обороте одного из двух своих блокнотов. «Я сама прошла через это. Они знают, знают, что я понимаю. Эта девчонка, ей 17 лет, несовершеннолетняя, одна из многих. На этой неделе я говорила с 20 такими. Молоденькие девчонки, с самыми младшими труднее всего, они не слушают. Им нужен героин, и они плевать хотели, как его получат». Черный «Мерседес» был уже далеко. Интересно, куда он направился. «Мне снова нужна твоя помощь. После того, что сегодня случилось, ты меня оскорбляешь». Свен Сундквист понимал ее. На ее месте он бы тоже чувствовал себя оскорбленным. Он еще раз попросил прощения, объяснил, что им необходимо раскрыть убийство, а это возможно только если они арестуют убийцу, который, по-видимому, до сих пор прячется внизу в подземельях. «Нет. Если я... доверие. Речь идет о доверии. У меня его нет». Она пошла прочь по Мальмшильнадсгаттен на север. Свен немного постоял, потом зашагал следом. У него не было выбора. Откуда-то вынырнули две оборванные толстухи, окружили Сильвию. Тоненькая маленькая сестра милосердия обняла обеих, погладила по круглым щекам. Пронзительные голоса гулко отдавались от бетонных стен. Толстухи искали утешения, и Сильвия дарила его. Велела им снова прийти завтра, тогда они свяжутся с бюро по делам бездомных. Они опять обнялись. Хрупкая фигурка исчезла между необъятными телесами. «Ты права, мы только напортили. Но теперь это не имеет значения, верно?» Свен подошел к ней, когда она опять осталась одна. «Дело об убийстве женщины по-прежнему не закрыто. Он будто приносит человека в жертву. Ножевые ранения, бессмысленная жестокость, 47 ударов. Если бы он сумел заставить сестру милосердия увидеть ту, что совсем недавно была жива, ее лицо обглодали крысы. Ее убийца на свободе, разгуливает в туннелях под Фридхемсплан». Сильвия снова пошла прочь, худая спина в широком пальто. Потом обернулась к крысе, бурые крысы. Они объели ей лицо. Сильвия остановилась. Он сумел добиться своего, она увидела. Женщина? Да. Кто? Человек, который недавно жил. 41 год. Мать-одиночка работала в государственной страховой кассе в Тюрисе. Сильвия слушала. Он должен назвать имя. Тогда ей будет труднее уйти от разговора. Педерсон. Ее звали Лиз Педерсон. Свен изучал лицо сестры милосердия. Она отреагировала, вздрогнула. Пыталась скрыть это, выглядеть невозмутимой, но имя Педерсон, Свен не сомневался, было ей знакомо. «В туннелях, говоришь?» «Да». Она помолчала. Ветер стерег их разговор, было холодно. Два автомобиля медленно проехали мимо, блестящие, новые, искали женщин, которых можно купить. Сильвия вздохнула, будто сдалась. «Я сама жила там. С тех пор прошло 13 лет. Все это время я не прикасалась к наркотикам. Теперь я замужем, но не могу дать мужу столько любви, сколько хотела бы. Не получается. 13 лет, понимаешь, тело помнит. Все помнит. Каково это — не иметь пристанища, продавать себя, колоться, чтобы все выдержать». Сильвия плотнее запахнула пальто, поправила вязаную шапочку, скрывавшую седые волосы. «Я сделаю то, о чем ты просишь. Спущусь под Фридхемсплан, попробую связаться с одним человеком, который там живет». Свен Сундквист хотел обнять ее. «Тебе нельзя идти туда одной». «Я пойду одна». «Мы знаем, там убийца. Одна, только так. Вы пугаете и вредите. Вы ничего не стоите ни в их глазах, ни в моих. Если внизу узнают, что я привела с собой полицейского, я никогда больше не смогу туда спуститься». Она доставала ему до груди. Он мог бы поднять ее одной рукой. «Я не могу этого допустить. Там я более чем защищена». И все-таки глаза, в них была сила, слишком опасно. Там безопаснее, чем здесь, наверху. Пахло пылью. Как всегда, пылью и воспоминаниями. Эверт Грэнс стоял посреди большого архива полицейского управления с папкой в руке. Скоро он пойдет домой. Сегодня он одержит верх над квартирой. Он сам распоряжается одиночеством. Ему хватило получаса в архиве, чтобы установить, что полиция расследовала смерть Яна Педерсона по всем правилам. Пожар в квартире полгода назад. Человек погиб в огне. А началось все с горящей сигареты на постели. Грэнс открыл папку, лежавшую рядом на соседнем столе, записал на карточке, что берет дело домой. Ведь кое-что можно заметить только со второго, третьего и четвертого прочтения. Он огляделся. Он не любил архив. Сколько бед хранится тут в картонных папках на стеллажах, выставлены рядами год за годом. Расследования, истории жизней, вдребезги разбитых навсегда. Обычно он уходил отсюда кружным путем. Был тут стеллаж, которого он избегал. Рядом с дверью в подвальный коридор. Толстая папка с делом, закрытым 27 лет назад. Полицейская Анни Грэнс, которую ударила по голове колесом патрульной машины. Там не было ни слова об инвалидном кресле и частном санатории, ни слова о том, как считанные секунды навсегда изменяют целую жизнь. Вот этого он и не любил. Закрытые дела не объясняли, как жить дальше. Грэнс, как всегда, вышел из архива через заднюю дверь и по безмолвному коридору направился в гараж к машине. Сел на переднее сиденье и с ключом в руке прикрыл глаза, но уже через секунду зазвонил мобильник. Хермансон едет в город из Викшо. Он слышал, как она старается скрыть усталость, слушал рассказ о румынской девочке, которая только что сидела во дворе на качелях, готовая уйти в свой внутренний мир. Усталость сменилась возбуждением, и через некоторое время он прервал ее, велел ехать домой. Он не желал ни видеть ее, ни слышать, пока она не поспит хотя бы несколько часов. Из гаража он выехал на Санкт-Эриксгаттен, потом на Флемингаттен. Проезжая Кунгсбру, бросил взгляд на седьмой этаж, на прокуратуру. В окнах кабинета Огестама, он думал, что там его кабинет, горел свет. Этот хмырь работал допоздна, ну и пусть вкалывает. Неподалеку от Васагаттен комиссар увидел знакомый автомобиль, припаркованный с правой стороны. Шикарный джип, круче некуда. Проехал мимо, потом вдруг остановился и задним ходом вернулся обратно. Вечер был один из самых холодных за много лет, но он не чувствовал мороза. Громко напевая, Грэнс подошел к джипу, расчистил лобовое стекло, заглянул внутрь. Да, автомобиль тот самый. Продолжая напевать, он ногой провел черту в снегу возле бампера и зашагал к перекрестку. Вернулся и снова зашагал к перекрестку, но уже не пел, вслух считал шаги. Рассмеялся, потом направился к открытому магазинчику 7-Eleven на другой стороне улицы. Молодой прыщавый продавец болтал по мобильнику. В конце концов Грэнсу надоело ждать, и он объяснил, что пришел купить рулетку. Парень улыбнулся и показал на холодильнике: «Мы такое не продаем». «Тогда я хотел бы взять на время». «Возможно, в одном из ящиков и найдется рулетка, но я не выдаю их на прокат». Эверту Грэнсу вовсе не хотелось портить себе настроение, он предпочел бы спеть, а потому выложил на прилавок удостоверение. «Полиция». Свежий снег, как белый сахар. Грэнс лег на землю у черты, которую провел на тротуаре, от переднего бампера вытянул рулетку на всю длину и провел новую черту. Брюки основательно промокли от колен и ниже, когда он поднялся на ноги, вытянув рулетку 5 раз. Между джипом и перекрестком было ровно 9 метров 92 сантиметра. 8 сантиметров. Он говорил вслух сам с собой и с мужчиной, который остановился, глядя на психа, елозящего по тротуару. «Как по-твоему?» «Не хватает 8 сантиметров. Прокурор должен бы заметить, а?» Мужчина пошел прочь, качая головой. Грэнс направился к собственному автомобилю, открыл переднюю дверцу и принялся копаться в бардачке. Нашел в самой глубине. Раньше он ими никогда не пользовался. Сдул пыль, перелистал. В каждой пачке 50 штук. Он оторвал верхнюю, надел очки и с улыбкой заполнил бланк. Потом сунул пачку в бардачок, больше она ему не понадобится. Прошел к джипу, смахнул с лобового стекла нападавший снег и засунул штрафную квитанцию под дворник. Грэнс снова пел, когда шел к машине и включал мотор. Еще несколько километров, и он дома. Странное ощущение. Эверт Грэнс проснулся отдохнувшим дома в большой пустой квартире. Ни тяжелых шагов соседа над головой, ни бессмысленно сигналищих автомобилей на Свеавеген, ни ночных бутербродов, ни дурно пахнущих пакетов с молоком, ни выскакиваний на обледенелый балкон в холодную темную ночь, ни мягких бархатных голосов ведущих безвкусного ночного радио, ни нелепого джаза. Он проспал всю ночь. Оделся, запер входную дверь и спустился по лестнице, пытаясь отогнать то, что казалось ему облегчением, но было неприятно и смахивало на слезы. Они договорились встретиться у скамеек в северной части асфальтированного двора Фридхемской школы. Грэнс взглянул на часы, расположенные высоко на фронтоне школы и словно бы надзиравшие за ним. 9:05. Свен запаздывал, а такое бывало нечасто. Комиссар сел, стал ждать. Большой город спал долго. Движение на Фридхемсплан пока что вялое. Редкие автобусы без пассажиров в пустой час, когда последние гуляки уже разъехались по домам, а первые покупатели еще не собрались по магазинам. Грэнс внезапно улыбнулся. Вместе с Анни он часто поступал наоборот. По выходным она заводила будильник, и они гуляли в рассветных сумерках по безлюдному Стокгольму, который принадлежал тогда им одним. Он достал мобильник, хотел позвонить Софье Хэммет, но раздумал. Анне требовалось все больше сна, поговорить можно и попозже. Опоздал немного. Трудно было объяснить Юносу, почему я не встретил его вчера после тренировки, и почему, черт побери, исчезаю сегодня, ни свет ни заря. «Вали все на Грэнса». «Я так и делаю». Свен Сунквист счистил снег со скамейки и уселся напротив шефа. 9:50. У нас еще 20 минут». Эверт Грэнс открыл портфель, достал папку, которую вчера вечером взял в архиве. В своей постели у окна, выходящего на Свеавеген, он просмотрел материалы расследования, закрытого 6 месяцев назад, когда квартиру Яна Педерсона уничтожил пожар. «Что ты говоришь?» «Он мертв». Грэнс перелистал одно из приложений, криминалистический протокол дознания, содержавший черно-белые фотографии квартиры в западном Сёдермальме, где Ян Педерсон жил после развода. Фото 10. На полу в квартире обнаружены останки мужчины. Снимок почти сплошь черный, сажа, пепел. Толком не разберешь, где кончается пол и начинается стена. Свен обвел пальцем овальный контур, примерно посередине, обозначенный белым и имеющий мало что общего с жизнью. Фото 17. Под и рядом с телом обнаружены детали и стальные пружины, видимо, остатки кровати. Тело опознано со стопроцентной достоверностью посредством стоматологической карты. Потерпевший задохнулся, когда огонь перекинулся на ковровое покрытие. Ты уверен, что это соответствует действительности? Я перечитал протокол несколько раз. К убийству Лиз Педерсон он отношения не имеет. Свен положил отчет криминалиста в пластиковый файл и отдал папку Грэнсу. 2,5 года назад пропала дочь, 6 месяцев назад умер отец, 2 суток назад мать нашли убитой. Свен покачал головой. Вся семья, Эверт, исчезла.